Глава 15. Спустя год. Илья, поблагодарив персонал, покинул операционную. 8 месяцев назад он покинул Россию и улетел в Португалию, приняв предложение одной из лучших клиник. Он признанный хирург, его имя не сходило с первых полос газет. Его обожали все женщины в мире, мечтали о нем, просили о встрече, но он вежливо отклонял любое предложение. Он женатый человек, и его муж должен скоро к нему вернуться. Илья вошел в кабинет, устало выдохнув, рухнул на диван. Веки тяжелели, он провел сложную операцию, которая заняла 5 часов и за несколько часов спас жизнь пациенту в критическом состоянии. «Илья?» Алан присел на край дивана, прикоснувшись к его лицу. «Проснись». «Ты приехал», — Илья, выдохнув, притянул его к себе. «И давно?» «Час назад», — Алан коснулся губ Ильи легким поцелуем. «Ты снова в клинике?» «Не хочу без тебя возвращаться в пустую квартиру», — Илья притянул к себе Алана. «Когда тебя нет рядом, все кажется пустым и блеклым. Как дела дома?» «Все хорошо», — Алан стянул с Ильи больничную рубашку. «Нас приглашают в гости». Илья улыбнулся. Родители Алана оказались очень хорошими людьми, они быстро нашли общий язык. Только Аманда продолжала дуться на Илью и ни в какую не хотела его принимать. Илья понимал ее и не сердился. Она любила своего брата, впрочем, как и он. Свадьба прошла в тесном семейном кругу. Затем Илья и Алан улетели на Багамы, сняли виллу и залечивали свои душевные раны. Они не знали, что с Русланом. Любые попытки связаться с ним вызывали в нем приступ агрессии, и они прекратили все попытки. Илья скучал по Руслану, но смирился с его выбором. «Люблю тебя», – прошептал Илья, подмяв под себя Алана. «Значит, возьмем отпуск и поедем?» «Когда?» — Алан судорожно выдохнул, губы Ильи заскользили по его телу. «Скажи, через 2 недели». Илья стянул с него штаны. «Отложу все операции». Алан задохнулся от прикосновения его губ к своему члену. Он бесконечно любил Илью и не мыслил без него своей жизни. Когда Илья надевал на его палец кольцо, их взгляды встретились, и он видел свет в глазах любимого человека. «Иди сюда!» Алан притянул голову Ильи к своему лицу. «Скажи мне, что это никогда не закончится. Пообещай!» «Обещаю!» Илья впился в губы Алана, осторожно проникая в него. «Я никогда не смогу разлюбить тебя!» Алан судорожно выдохнул, растворяясь в сладкой истоме. Илья, достигнув упора, плавно задвигал бедрами, продолжая целовать Алана. Они слишком сильно соскучились по друг к другу, и когда теплая струя семени ударила Илье в живот, он кончил. «Нам нельзя так надолго расставаться», — произнес Алан с улыбкой. «Это не важно. День или неделя, я всегда по тебе скучаю». Илья отстранился от него, подхватив салфетки со столика, бережно обтер Алана, затем себя. «Я звонил Руслану». Алан впился пристальным взглядом в лицо Ильи, заметив, как его перекосило, продолжил. «Вроде у него все хорошо». «Он говорил с тобой?» — осторожно спросил Илья, не поднимая на него глаз. «Да, но недолго. Я тебя расстроил». «Зачем ты ему звонишь?» — психанул Илья. Тема по-прежнему оставалась для него болезненной. «Чтобы услышать, как ему насрать, он сделал свой выбор. Оставь его в покое». «Но я не могу!» — вспылил Алан. «И ты тоже! Он же совсем один!» «Оставь его в покое!» — взорвался Илья. «Ты мой муж, и я тебя прошу, не звони ему, не ищи встречи, не надо!» «Илья...» Алан попытался взять его за руку, но он отстранил его, поднялся с дивана, собрав свои вещи, стал одеваться. «Я же вижу, как тебе плохо», — не унимался парень. «И я переживаю за него». «Алан!» — воскликнул Илья. «Прекрати, или мы поругаемся». «Нет его, и уже не будет. Мы семья, ты понимаешь? Я слишком долго его ждал». «Тогда давай заведем ребенка», — ляпнул Алан. «Ты шутишь?» — Илья выпучил на него глаза. «Мы со своими-то проблемами разобраться не можем. Ребенок — это не игрушка, к тому же я пока не готов». «А когда ты будешь готов?» — Алан подскочил к нему. «Или ты думаешь о ребенке Руслана?» «Что несешь?» — фыркнул Илья. «Это бред». Алан чувствовал фальшь в словах Ильи, он не умел лгать. «Да, ты все еще надеешься», — Алан быстро оделся и пошел к двери. «А меня за это осуждаешь. Я еду домой. Как перестанешь злиться, приезжай». «Алан!» Дверь с треском хлопнула. Илья смачно выругался и побежал догонять мужа. «Отвали!» — огрызнулся Алан, когда он перегородил ему дорогу. Сотрудники, пряча улыбки, шли по своим делам. Все привыкли к проявлению темперамента этих двух мужчин. Они часто громко спорили, в итоге хлопали дверьми, а затем мирились. Все видели, как они любят друг друга и уважали их чувства. «Перестань!» — Илья взял его за руку. «Давай не будем ругаться. Мне потом очень плохо, и я переживаю». «Тогда не отрицай его присутствие в нашей жизни!» Алан с мольбой посмотрел на него. «Мы оба любим его и скучаем. Но я хотя бы делаю что-то. Почему ты не хочешь попробовать?» «Потому что я злюсь на него!» — рявкнул Илья. «И мне плохо!» «Поговорим дома!» Алан покосился в сторону поста медсестер. «Точнее, поругаемся!» — огрызнулся Илья. «Нет, пожалуй, останусь в клинике. Потому что я злюсь и на тебя!» «Валяй!» — выпалил Алан ему вслед и вошел в лифт. Илья, заскочив в кабинет, издав яростный вой, рухнул на диван. Он изо всех сил пытался вырвать свою любовь к Руслану из сердца, но Алан только усугублял положение. Они оба скучали по нему, но он не хотел снова погружаться в этот омут с головой, как бы больно им не было, придется смириться и жить дальше. Илья вошел в квартиру, кинув ключи в вазу, прошел в гостиную, подхватив с бара бутылку виски и бокал, рухнул в кресло. Он взял отпуск на 2 недели, потому что хотел провести время с мужем и наладить отношения. Они часто ссорились, и это не шло на пользу их браку. Илья любил Алана, боялся потерять, но и уступать не хотел. Бокал опустел, он наполнил его снова, поставив бутылку на журнальный столик, откинулся на спинку кресла. За окном уже светало, он валился с ног от усталости. «Извини», — Алан приблизился к нему. «Забыли», — устало произнес Илья. «Я тебя разбудил?» «Нет, я не спал». Алан забрал у Ильи бокал, сделав глоток, отставил. «Не будем больше говорить о нем». «Мне больно, Алан». Илья, притянув его к себе, уткнулся ему лицом в шею. «Давай просто жить, у нас ведь все хорошо. Зачем ворошить прошлое?» «Ты прав». Алан снял с него куртку. «Давай ляжем спать». «Завтра закажи билеты. Я решил вопрос с отпуском для нас обоих». «Серьезно?» Глаза Алана заблестели. «Ты идеальный муж». «Я люблю тебя, вот и все». Илья улыбнулся. «И не хочу терять. Если хочешь, по возвращению обсудим вопрос с усыновлением. Ты хочешь этого?» «Да, обсудим». Алан оборвал резкий телефонный звонок. Илья достал сотовый из кармана куртки, нахмурив брови, ответил. «Все врачи срочно вызываются в клинику. Обрушился автомобильный мост. Нужны хирурги». «Где?» — выпалил Илья. Услышав ответ, скинул вызов. «Быстро одевайся, автомобильный мост обрушился». «О, господи!» — в ужасе произнес Алан, вскочив на ноги. «Я быстро!» Илья дождался Алана, и они быстро покинули квартиру. Алан, закатив каталку с пострадавшим в скорую помощь, побежал помогать остальным. «Там!» — навстречу выбежал мужчина с рассеченной бровью. «Младенец плачет!» «Где?» — Алан потянул его за собой. «Дайте я вас осмотрю!» «Нет!» — мужчина отмахнулся от него. «Там ребенок! Спасите его!» Алан, кивнув, передал его другому врачу, сам побежал к тоннелю. «Алан?» Илья, заметив, как он скрылся под обломками, бросился за ним. Творилось что-то невообразимое. Всюду лежали тела пострадавших. Медработники оказывали всем помощь, но не всех удавалось спасти. Раскореженные машины придавило бетоном. Спасатели пытались достать тех, кто оказался в ловушке. Люди плакали и просили о помощи. Алан пробирался через обломки, прислушиваясь к звукам. «Есть кто-нибудь?» – позвал он. «Отзовитесь!» Раздался детский плач, и он кинулся на голос. «Мы здесь!» — отозвался мужской голос. «Меня зажало!» «Я иду!» — Алан протискивался через машины. «Алан!» — Илья догнал его. «Какого хрена ты делаешь? Тоннель может обрушиться в любую минуту!» «Там мужчина с ребенком!» — Алан отпихнул Илью. «Лучше помоги мне!» «Где вы?» — позвал Илья, понимая, что Алан не отступится. «Здесь!» — отозвался мужчина. «Мы здесь!» Алан первым протиснулся к нужной машине, протерев стекло, в ужасе застыл. «Руслан?» – пробормотал он. «Боже мой!» «Алан?» – Илья подобрался к нему и замер. «Руслан?» «Не думал, что так встречусь с вами», – прохрипел Руслан. «Вытащите мою дочь, прошу». «Да, конечно!» – первым отправился от шока Алан. «Сейчас!» «Я помогу», – пришел в себя Илья, помогая ему тянуть раздавленную дверь машины. «Руслан, ты только не шевелись», – с мольбой произнес он. «Оставайся на месте, понял?» Алан протиснулся в щель, осторожно взял младенца из рук Руслана, вытащив ее, прижал к себе. «Надо ее отнести, я быстро, ничего не трогай!» – затараторил Алан. «Позову спасателей!» «Иди!» – Илья заглянул в салон. Водителя и пассажира на переднем месте придавило, они уже были мертвы. Руслану придавило ноги, но это не самое страшное. Его грудь пробил металлический прут рядом с сердцем. Стоит его пошевелить, и он погибнет. Издав стон, Илья прикоснулся к лицу Руслана. «Как же так?» «Плохо дело, да?» Руслан выдавил улыбку. «Я не выберусь». «Блядь!» Илья с трудом сдерживал слезы. «Не знаю, правда». «Ее зовут Анна». Руслан кашлянул, на губах выступила кровь. «Она моя дочь. Не оставляй ее, прошу». «Руслан, молчи!» Илья подобрался к нему ближе. «Я не хочу этого слышать. Ты выберешься. Так не должно быть». «У меня началось внутреннее кровотечение», — простонал Руслан. «Если меня не вытащат через 15 минут, я умру. Мы это знаем, и учитывая обстоятельства, они не успеют». Раздались голоса спасателя, протиснулись к ним. «Я сейчас!» — Илья прикоснулся к лицу Руслана. «Ты только держись!» Он вылез из салона, увидев парней, позвал их. «Ох ты ж, блядь!» — произнес один из спасателей. «Сколько у нас времени?» 10 минут, выдавил из себя Илья, затем обратился к Алану. «Я попытаюсь вынуть прут и вскрою его в машине. Мне нужны инструменты, бинты, в общем, ты сам знаешь». «Он умрет от потери крови!» — ужаснулся Алан. «Илья, нет!» «Они не успеют, он умрет в машине!» — прошипел Илья. «Принеси, что сказал, быстро! И пусть стоит пустая машина реанимации, ждет нас!» «Понял?» Алан, кивнув, поспешил выполнить приказ. Спасатели начали распиливать крышу, Илья в ужасе заорал на них. «Не трогать крышу, там прут!» «Черт!» — воскликнул один из спасателей. «Тогда что делать?» «Помогите мне его вытащить!» — решительно произнес Илья. «А потом быстро пилите, у нас осталось несколько минут!» Илья протиснулся в машину, присев рядом с Русланом, взял его лицо в ладони. Он уже едва дышал, губы посинели, из груди вырывались хрипы. «Это конец, да?» — прошептал Руслан онемевшими губами. «Нет, сейчас!» Илья вытащил из кармана трубку для переливания крови и обратился к спасателям. «У кого первое положительное из вас?» «У меня», — ответил один из них. «Иди сюда. Вот трубка. Умеешь делать переливание?» Получив утвердительный ответ, протиснул его в машину и обратился к Руслану. «Пока будет поступать кровь, ты не умрешь. За это время я вытащу прут, нужно зажать рану. Нам понадобится...» — Илья посмотрел на спасателя. «Две минуты. Вскрыть крышу», — ответил тот. «Нет, только минута», — ответил Илья. «Мне главное подобраться к нему. Затем я вскрою его и найду артерию. Все поняли?» Спасатели синхронно кивнули. Илья, выдохнув, посмотрел на подрагивающие руки. «Я здесь!» — раздался голос Алана. «Отлично, приступим». Илья, втянув полные легкие воздуха, подобрался к пруту. «Алан, как только я его вытащу, зажмите рану и не отпускайте. Крови будет много, прикладывайте бинты». «Знаю!» — рявкнул Алан, ощущая, как сильно напряжены его нервы. «Руслан!» — раздал Илья. «Сейчас будет больно». Руслан, издав стон, захрипел. «Давай!» — выпалил Алан. Илья, кивнув спасателю, потянул прут. Руслан, издав вопль, потерял сознание. «Вскрывай!» — заорал Илья. Раздался скрежет пилы по металлу. Илья и Алан боролись за жизнь Руслана долгие 5 часов. Дважды останавливалось сердце, но они не сдавались. Когда, наконец, сердце забилось в нужном ритме, он с облегчением, выдохнув, отошел от стола. «Зашивайте», — прошептал он и рухнул на пол. Алан подскочил к нему, подхватил под руку, помог подняться. «Тебе нужно поспать», — произнес Алан, уже опасаясь за жизнь Ильи. «Ты же измотан». «Отведи меня к ней», — попросил Илья. «Хочу посмотреть на нее». «Она красавица», — ответил Алан, придерживая его под руку. «Вылитая, Руслан». «Не сомневаюсь», — Илья с трудом выдавил улыбку. «Анна. Красивое имя». «Значит, Анна», — Алан кивнул. «А ее мать?» «Не знаю, мне некогда было спрашивать его о личной жизни, но он приехал, значит, к нам». «Да, ты прав». Мужчина поднялся в детское отделение. Алан подвел Илью к одной из барокамер. «Она в порядке?» — спросил Илья у детского врача. «Да, это чудо, ни одной царапины». «Руслан успел ее вытащить из детского кресла», — произнес Илья, разглядывая девочку. «Она прекрасна». «Ты прав, очень похожа на отца». «Илья», — Руслан заглянул в постеревшее лицо любимого человека. «Тебе нужно отдохнуть». «Присмотри за Русланом, хорошо? Я останусь здесь, вздремну на кушетке. Если что, буди сразу». «Его состояние стабильное», — Алан помог Илье прилечь на кушетку. «А вы не оборзели?» — детский врач оторопел. «Это мое отделение». «Иди нахуй», — прошипел Алан. «Или по роже хочешь?» Доктор, покривив лицом, пошел в свой кабинет. «Алан, тормози», — Илья не мог сдержать улыбки. «Ты слишком импульсивен». «Нет, ну а что?» — Алан накрыл Илью пледом. «Ты скоро займешь пост главы хирургии, я слышал краем уха. А сегодня ты доказал, что достоин этого. Если честно, я сомневался, но ты вытащил Руслана с того света. Алан заглянул в лицо Ильи, тот крепко спал. Парень коснулся его щеки губами, затем подошел к Ане, улыбнулся и покинул отделение. Руслан вернулся, он снова обманул смерть. Это знак свыше.